Навин, глава 12. «Вот цари той земли, которых поразили сыны Израилевы, и которых землю взяли в наследие по ту сторону Иордана, к востоку солнца, от потока Ориона до горы Ермона, и всю равнину к востоку. Сигон, царь Аморейский, живший в Весивоне, владевший от Араера, что при береге потока Арнона, и от средины потока, половиной Галаада до потопа Иавока, предела Аммонитян». И равниной до самого моря Хинеревского к востоку, и до моря равнины моря Соленого, к востоку по дороге к Беф-Ишимофу, и к югу местами, лежащими при подошве Фазги. Сопредельно ему Ог, царь Васанский, последний из Рефаимов, живший в Астарофе и в Едрее, владевший горой Ермоном, и Салха, и всем Васаном до предела Гесурского и Маахского, и половиной Галаада до предела Сигона, царя Сивонского. Моисей, раб Господень, сыны Израилева убили их, и дал ее Моисей, раб Господень, в наследие колену Рувимову и Гадову, и половине колена Манассина. И вот цари Аморейской земли, которых поразил Иисус и сыны Израилева, по эту сторону Иордана, к западу от Ваал-Гада, на долине Ливанской, до Халака, горы, простирающиеся к Сииру, которую отдал Иисус коленам Израилю в наследие по разделению их, на горе, на низменных местах, на равнине, на местах, лежащих при горах, и в пустыне, и на юге Хитеев, Амореев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Евусеев. Один царь Иерихона, один царь Гая, что близ Вифиля. Один царь Иерусалима, один царь Хеврон. Один царь Иармуфа, один царь Лахиса, один царь Еглона, один царь Газера, один царь Давира, один царь Гадера. Один царь Хормы, один царь Арада. Один царь Ливны, один царь Адалама. Один царь Македа, один царь Вифиля. Один царь Тапуаха, один царь Хефера, один царь Афека, один царь Шарона, один царь Мадона, один царь Асора, один царь Шимрон-Мирона, один царь Ахсафа, один царь Фанаха, один царь Мегидона, один царь Кедеса, один царь Иокниама при Кармеле, один царь Дора при Нафавдоре, один царь Гаима в Галгале, один царь Фирсы, всех царей 31.